Интерлюдия «Восточный предел». Мари шевельнулась во сне. Где-то на краешке сознания бродила тень тревоги, будто напоминая о чем-то важном, но позабытом. Мари нахмурилась, пытаясь вспомнить. Усталость качала на волнах боли в затекших мышцах, из-за чего тело казалось тяжелым и деревянным. Мари попыталась сесть поудобнее, но почувствовала тепло другого человека и распахнула глаза. Солнечный луч соскользнул с последней ступеньки Ячхала, ознаменовав наступление полудня. Это же сколько она проспала! Даур, сцепив пальцы в замок, придерживал Мари за талию, а сам следил за лестницей. Судя по красным глазам и ошалелому взгляду, бесценный так и не поспал. Мари пристыженно закусила губу. Правая рука и телохранитель владыки уснула в окружении врагов. Проснулась. Даур разжал руки и с хрустом повел плечами. «Да», — Мари запахнула одежду, почувствовав прилив жара к лицу, и поскорее встала. В ногах кололись сотни игл. Спина болела так, будто по ней треснули поленом. «Там тихо?» «Ни звука», — Даур выглянул на лестницу. Варвары не удосужились закрыть дверь в Ячхал. Ветер намел песка, скрыв следы монстров. Снаружи вроде бы никто не ходил и не летал, но выглядывать из убежища было страшно. «Мы не можем сидеть тут вечно. Я пойду и посмотрю, может, они улетели», — сказала Мари. «Если там остался хоть один, мы трупы». «Не думала, что скажу это, но я скучаю по подсказкам Ренфила». Мари привстала на цыпочки, но все, что она увидела, — это голубое небо. «Голубое?» Мари схватила Даура за руку и подвела к свету. «Что ты делаешь? Твои глаза! Они снова серые!» «Снова? Хочешь сказать, ты помнишь, какого цвета они у меня были до... Погоди, твои тоже?» «После вмешательства Ренфила должны пройти месяцы, прежде чем глаза вернут свой цвет». Мари схватилась за волосы. «Если бы она не заснула, они бы точно знали, когда это произошло». «А неужели Ренфил и Севир не справились? Погибли! Проклятье, что если там весь мир лежит в руинах?» «Мари, стой!» Но Мари взбежала по ступенькам, замерла у входа и быстро выглянула. Затем еще раз, чуть дольше. И, махнув Дауру, вышла из Ячхала. Бесценный сощурился от такого яркого света. А когда глаза привыкли, он не поверил тому, что увидел. Мари стояла перед плато, опаленным по центру и скованным быстро тающим льдом по краям. Окно, из которого шла орда, исчезло, как и сами варвары. Их застывшие в скрюченных позах тела разбросало по окрестностям. Будто двуликая заморозила все своим дыханием и обожгла взглядом. Даур и Мари рука об руку вернулись в разгромленный лагерь, подошли к краю плато и увидели далекие берега. Пропасть аж исчезла. Ее края сомкнулись, как пасть успокоившегося хищника. Осталась только извилистая красная нитка, соединившая некогда распоротую землю. Туман, веками отравлявший воздух, рассеялся. О нем напоминала лишь мертвая земля по обе стороны от нового шрама на теле Арадана. Посмотрев на зеленые поля, Мари подумала, что и он скоро затянется. «У них получилось?» — спрашивала Мари, даже не представляя, кто может дать ей ответ. «Мари, смотри! Смотри, дирижабль!» — воскликнул Даур, указав куда-то влево. Мари машинально поискала взглядом обломки, пока внутренний голос не подсказал, что место крушения далеко отсюда, и посмотрела наверх. Летающая машина выглядела ужасно. Вздутый корпус, покрытая пузырями оболочка, которую криво-косо залатали, да и летел дирижабль с заметным креном на нос и не слишком высоко. Даур замахал руками, закричал, хотя как его могли услышать внутри шумной кабины. Мари запрыгала на месте, попытавшись привлечь внимание, пока, наконец, дирижабль не издал шипящий свист и не пошел на снижение. Машина зависла почти у самой земли, дверь распахнулась, и наружу выпрыгнул Бун. Он подхватил один из тросов и обмотал вокруг ближайшего камня. Финн вышел следом. Близнецы выглядели еще хуже, чем их творение. Следы от волдырей покрывали их руки и лица, но, вопреки ожиданиям, раны уже затянулись корочками. «Как? Как?» — Даур чуть ли не бегом подошел к Фину и от души обнял. Мари хотела ограничиться рукопожатием, но Бун обхватил ее за плечи, приподнял и покружил. «Все, все, поставь меня! Как вы выжили?» «Это удивительно!» — Бун хлопнул брата по плечу. «Я думал, мне конец, и тут еще этот придурок запрыгнул в кабину. Дышать невозможно, глаза режет, горло дерет, слезы, сопли, желудок наизнанку, кровища! Бун! Ну а чего, все так и было? Дирижабль поднимается, а там воздух холодный. Ну мы и рухнули с другой стороны пропасти. Все вдребезги, стекла, щть. А мы следом, значит, вылетели и мордами в песок, по самую макушку. У меня в шее хрустнуло, думаю, ну все, прощайте ноги. Кожа лопается, глаза не видят ни хляби. Лежим, корчимся, как раки на сковороде. Еще скажи, что вы там и умерли. Мари скептически вздернула бровь. Почти. Но песок этот... Я не знаю, Фин, объясни, у меня слов нет. Все произошло так, как он говорит. Фин машинально потрогал рубцы на руках. Но от соприкосновения с песком или от того, что в нем содержится, раны затянулись. Не сразу, не до конца, но кровь остановилась. Песок попал в глаза, и со временем вернулось зрение. Мы им еще и наглотались знатно, и надышались. Я понадеялся, что он весь такой волшебный, но нет. Ходили потом, обтирались, как свиньи, и ничего. Вон, какие теперь красавцы. Починили птичку и полетели вдоль этой полосы, надеялись вас найти. Что здесь стряслось? Куда делась пропасть? И что с варварами? Только не говори, что это вы всех порешили, не поверю. Прости, Бун, Даур развел руками. Мы с самого рассвета прятались. Понятия не имеем, что тут произошло. А где все остальные? Спросил Фин без какой-либо надежды в голосе. Бун осекся. Плечи поникли. Лорел погиб, сказал Даур. Это произошло как будто вечность назад. Шор и бесценная. Проклятье, она отказалась от имени. Все четверо на мгновение ушли в свои мысли, явно пытаясь назвать девушку по имени. Но Даур оказался прав, она стала безымянной. «Значит, так было нужно», — твердо сказала Мари. «Надо вернуться за Ренфилом и Севиром». «Ты не хочешь для начала поискать бесценную?» Даур обвел руками плато. Мари покачала головой. Либо она там же, где и мастер, либо мертва. Пока будем разыскивать ее тело, потеряем время и не успеем помочь Ренфилу и Севиру. «Может, она спаслась и сбежала», — предположил Даур больше из желания возразить, хоть и понимал, как ничтожно мала вероятность такого исхода. «Тогда мы скорее заметим ее с воздуха. Отправляемся. Вы пролетали с толпы соли у берега моря?» «А я говорил тебе, давай проверим», — упрекнул Бун брата. «Видели? Я хотела смотреть, но этот упрямец не согласился. Забирайтесь, если ничего не забыли». Даур растерянно оглядел плато. «Как найти в этом хаосе монету истины? Вернуться бы сюда с экспедицией». Он потряс головой. «О чем я только думаю?» «Летим», — сказал он. «Если они живы, Север сможет посмотреть, где сейчас бесценное. Что-то мне подсказывает, что исчезновение пропасти аж ее рук дело». «Эй!» — воскликнул Бун. «А мы ведь, выходит, первыми в истории преодолели эту ядовитую бездну». «И последними», — подхватил Фин. И братья стукнулись кулаками и рассмеялись. Дирижабль лениво взмыл в воздух и поплыл к берегу моря. Даур дремал в кресле, мучаясь тревожными снами. А Мари тихонько сидела рядом и в разбитое окошко наблюдала, как с далеких берегов, словно забытые боги, возвращались домой шесть дочерей Гарпташ.